mais um. É genial. Alá, Brahma. Uou. Конечно, плохо, что динамики установлены так низко, потому что куртки поглощают звук. Саундчек. In 5 minutes we're going to play.